Глава 51. Есть результаты. Наверное, сотый раз набирал Вове, чтобы услышать набившее оскомину «пробиваем». Прошло полчаса. Самые длинные 30 минут в моей жизни. Почти вечность. Я даже не поехал с Вовиком, зная, что просто не дам спокойно работать. Остался грызть когти в берлоге. И вот на 101 раз я услышал в трубке молчание, лучше любого слова кричавшее «накопали». Стрелой полетел к машине. «Все плохо?» «Хреново, вам не понравится», — Вова откашлялся в трубку. «Сеня переписывался с вами». «Мной?» — резко дернул ручку входной двери и чуть не вырвал ее с корнем. «Я сейчас все правильно расслышал?» «Да, но IP — это не берложная сеть, не ваш мобильный интернет. Общение велось через программу на стационарном компе». «На компе? От моего имени?» «Да что за херня творится?» «Не просто имени. Ваш контакт. Номер», — пояснил Вова. «В это время у нас шло собрание. Я даже не спрашиваю, писали ли вы что-то. Сам знаю ответ». Я притормозил на крыльце, слушая дальше. «Вскрыли переписку. В ней вы приказываете немедленно избавиться от Златы любыми путями и оговариваете перевод крупной суммы на счет Арсения». «Это уже ни в какие ворота не лезет. И что, деньги поступили?» — спросил с мрачной готовностью рвать и метать все и вся на своем пути. Создалось ощущение, будто мне влезли в печень, всунули ноги в ребра и забарабанили по легким. Пробрались в дом, разинули пасть на мой кусок пирога и разлеглись на моей постели. На такую наглость был способен только один на этой земле — Дмитрий. Я скоро возненавижу это имя. «Поступили», — осторожно сообщил Вова. «Откуда? Вот сейчас-то мы и поймаем кота за яйца. С общего счета клана». Я отодвинулась в сторону и застыла скрюченным изваянием. Чем слышнее становился звук вскапывающих землю лап, тем быстрее билось сердце. «Кто там? Неужели Влад нашел меня?» Неожиданная волна радости и надежды, как цунами, захлестнула меня. «Спасена! Буду жить!» Зубы стучали, но я не замечала этой дроби холода. Кусала губы, обнимала себя здоровой рукой и смотрела на небольшую яму, которую вырыла. Наконец, земля с моей стороны начала сыпаться, а через минуту показалась лапа. «Лапа! И не медведя! Больше похоже на собачью!» И я начала отползать на попе как можно дальше. «Стоп! Если ко мне роют проход, значит, хотят освободить, спасти. Если по ту сторону завала хотели моей смерти, то просто оставили бы здесь. Может, эта пробегающая собака почуяла человека в беде и бросилась на помощь? Бывает же такое? По крайней мере, это никак не фантастичней оборотней в городе». Сначала послышалось немного сиплое дыхание животного, а потом из прохода показалась волчья морда. Серая шерсть, пробирающий взгляд, жемчужные клыки в открытой пасти. При одном только взгляде на животное меня сковал ужас. Я сглотнула комок страха и, не мигая, следила, как волк лишь слегка мазанул по мне взглядом и независимо прошел дальше, водя мордой из стороны в сторону. Из глубины туннеля раздался шорох, и я запаниковала еще больше. «Неужели тут целая стая? Так, думай, Злата, думай! Вряд ли это настоящие волки, так? Это не в их манере поведения так себя вести. Если существуют медведи-оборотни, то почему бы не быть и классическим волкам-оборотням, как в фильме? Может, вообще есть еще воробьи-оборотни, тараканы? Ой, понесло!» И тут показалась русая голова. Человеческая, с короткой стрижкой и блестящей заколкой на боковой прядке. Девичья! «Жива?» — запыхаясь, спросила девушка. Она на корячках пробралась внутрь и уже стояла на ногах, с любопытством поглядывая то на меня, то на обстановку, и отряхивала джинсы и куртку. Молодая, совсем девчонка, подросток. Худенькая, высокая, длинноногая, с немного забитым взглядом из-под бровей и быстрой, как вспышка, мимикой. «Ты кто? Кто вы?» Девушка с волком поставили меня в тупик. «Может, это группа помощи, посланная Владом? «Нет, нет, нет, этого не может быть! Он так никогда бы не поступил, сам пробирался бы в первых рядах. Да и волк...» «Тогда...» «Я Женя, а это мой муж Коля», — представилась девчонка, потрепав волка за загривок. Тот мотнул мордой и играючи прикусил руку, не сжимая челюстей. Имена двоих мне ни о чем не говорили, но я вежливо кивнула и поблагодарила за спасение. «Спасибо, что нашли меня!» Я очень надеялась, что они меня не бросят. «Ты что, как гусеница?» — Женя робко попросила жестом, может ли она подойти поближе. Из-за ее осторожности я поздно поняла, что забилась в угол между завалом и стеной, как мелкий зверек при виде хищника. Выпрямила спину, вытянула ноги и кивнула. «Конечно!» «Коль, смотри, сможешь перекусить?» Женя пощупала наручники, а потом так смешно почесала шею до скрипа, что я немного расслабилась. Девчонка была дружелюбной и располагала к себе, несмотря на подростковую мрачность и некоторую угловатость. Мне сразу представилось, что, скорее всего, у нее очень авторитарные родители, которые не дают дочери проходу, но эта мысль была подбита воспоминанием. Она замужем, за волком. «Ты тоже волчица?» Вопрос настолько заставил Женю смутиться, что та вскочила и отошла на пару шагов. А потом громко, будто доказывая всему миру, сказала: «Нет, но это не значит, что мы с Колей не пара». «Ты человек?» — обрадовалась я. «Нет», — возмущенно отбрыкнулась Женя, — «медведица». «О, я хотела добавить, что не вижу в этом проблемы, они же с Колей оба оборотни». Но тут волчья пасть щелкнула у моих щиколоток, и я вздрогнула. «Ай!» Железо больно впилось в кожу всего лишь на секунду, а потом у ног появилась долгожданная свобода. Два железных обруча остались как ножные браслеты, главное, что они не мешали ходить. «Спасибо!» Я попыталась встать, но с первого раза не получилось. «Помочь?» Женя подошла ближе, с жалостью наблюдая за моими вялыми попытками подняться. «Да, если можно». Я метнула взгляд на волка, но тот уже рыскал около фонарей. «Оп!» Женя в один рывок подняла меня на ноги и воскликнула. «Ты что, как ледышка, замерзла? Снимай этот мусорный пакет с себя!» И девушка стала стягивать с себя куртку. «На, иначе голова мне голову оторвет, если ты схватишь что серьезное». «Вы тут все-таки по поручению Влада?» Женя преувеличенно заковырялась с молнией, уходя от ответа. «Нет?» – спросила, когда девушка подняла голову, и мы встретились взглядами. «Нет, но это долгая история. Сейчас важно тебя согреть. Давай, надевай-ка». Женя посмотрела на мои синюшные по цвету ноги и возмущенно покачала головой. «И попробуй влезть в мои джинсы». «Но как же ты?» «А я могу и в медвежьей шкуре пощеголять». Задорная улыбка на секунду озарила лицо девушки, меняя до неузнаваемости. «Коль, выйди, а! Дай девушкам переодеться!» Волк ткнул носом в ладонь девушки, зажал фонарную ручку в пасти и шмыгнул в вырытый проход. Я мельком заметила, что у него странный хвост, будто купированный. Женя стянула с себя джинсы и помогла мне влезть в них. Удивительно, но они оказались мне почти впору, только пуговица не застегивалась с ширинкой, но это такая ничтожная мелочь, что не стоит внимания. «Носки!» как заботливая мамочка сказала девчонка и натянула свои махровые носки на меня. «И обувка. Давай застегну, а то у тебя пальцы уже не сгибаются. Мне Влад Александрович тогда твое спасение не зачтет». «Ты даже зимние ботинки отдала. Зачтет». «Надеюсь», — девушка грустно вздохнула и посмотрела в сторону насыпи, «что это не зря». Я заметила, что девчонка немного дрожит. «Сейчас и ты замерзнешь. Перевоплощайся, или как там у вас это называется?» «Ха, оборачивайся, вот как!» Женю позабавил мой пробел в знаниях. Что для нее норма, для меня фантастика. «Но я на той стороне обернусь, а то не пролезу!» И девушка в одном белье и кофте прошмыгнула в проход. Мне же это лазание по узкому туннелю далось ценой невероятной боли и нечеловеческих усилий. Сломанная рука ныла и взрывалась вспышками боли, но я не могла не давить на нее, пробираясь. Замерзшее тело слушалось плохо, будто я частично потеряла контроль над организмом. Когда я вылезла на сторону свободы, то меня уже ждала средняя по размеру медведица. а волк держал в зубах какой-то пакет. Захваченный серым фонарь стоял посередине и освещал путь. «Наверное, вещи носят с собой», — подумала я, не заметив вокруг ни кофты, ни белья девушки. «И правильно, если так разбрасываться при каждом обороте, одежды не напасешься. Мне скоро будет впору писать книгу «Особенности повседневной жизни оборотней». До чего докатилась? А все из-за одной удачной покупки». Встала и зашаталась. Рука разболелась так, что голова пошла кругом. Вдруг об ногу потерлось что-то мягкое. Эта медведица оказалась рядом, молчаливо предлагая поддержку. Пальцы сами пронеслись по мягкой шкурке. Я будто приняла лекарство. Чуть полегчало. Волк привлек наше внимание легким рычанием и демонстративно пошел вперед. Прихватила фонарь за ручку свободной рукой и пошла, чувствуя рядом медведицу, что бдительно следила за мной. Вроде ребенок еще ребенком, а опекает, словно мамочка. Интересно, как им разрешили так рано пожениться? Или что там у них вместо росписи в ЗАГСе? Кажется, тогда тот старик в берлоге упоминал какой-то ритуал или нечто подобное. Я тогда так нервничала, что не запомнила. Может, у оборотней нет ограничений на возраст? Интересно, а куда они меня ведут? И на чьей стороне? Жалко, не спросишь, когда они в звериной шкуре. Мы шли минут 10, когда сначала почувствовался прилив свежего воздуха, а потом впереди забрезжил свет. Я погасила электрический фонарь и с улыбкой встретила свой путь на воздух из этой катакомбы. Вышли в поле, белоснежное, тронутое лишь одной тропкой, ведущей к магистрали. Обернулась и оценила вход. Сразу вспомнилась реклама ранее популярных в столице экскурсий по диггерским местам, подземельям и катакомбам. Эта каменная арка входа очень напоминала картинку с брошюры. Медведица замерла рядом, а вот волк метнулся обратно в туннель. Вопросительно посмотрела на Женю, но та мотнула мордой. Надеюсь, это означало «не беспокойся». 2 минуты спустя рядом встал молодой прыщавый парень с пакетом в руках и представился. «Коля!» «Злата!» — на автомате брякнула я. «Мы знаем!» Спрятал улыбку в кулак парень и показал в сторону дороги. «Пойдемте, нужно ехать». «Куда?» «Я не против побыстрее смыться из этого места, но направление тоже важно. Ребята еще ни словом не обмолвились, почему они спасли мне жизнь». «Пока к нам, домой». На этом Коля расспрос закончил, быстро пошел по тропинке в сторону дороги. Синий фургон был припаркован на обочине, старый как мир. Ржавый, как забытые на даче гвозди. Надеюсь, на ходу, как верный конь. Коля открыл скрипучие задние двери и вытащил деревянный брус, поставил в подобие ступеньки, и медведица легко забралась внутрь, будто делала это 100 раз на дню. «Прошу вперед!» – Коля показал на соседнее место с водителем. Фургончик был грузовой, и ехать с медведицей я не могла, поэтому молча залезла на пассажирское место и завозилась с ремнем безопасности. «Хм, истинные. На каждом шагу прям. Ты же человек, не понимаешь?» Немного разочарованная моей реакцией, Женя разжевала. «Понимаешь, это такое чувство, что ты в лепешку разобьешься, но будешь с любимым, сделаешь все для него. Ну или почти все. Мы сами сначала не разобрались, что происходит, и только недавно поняли, зато вместе». Голос девушки был таким счастливым, что я невольно улыбнулась. «Это здорово, но почему вы не в кланах? Мне кажется, или вы жалеете об этом?» «Мы были. Коля в стае, я в клане. Познакомились случайно, начали встречаться, а потом...» «Потом?» «Потом оказалось, что Коля хочет уйти в другой клан. А они, понимаешь...» Женя замялась. «Они другие, иные». «Иные?» «Да». «Я и сам иной, не забывай!» Коля дернулся, будто ему наступили на больную мозоль. «Видишь, он до сих пор хочет быть с ними». «А в чем проблема?» «Не может из-за меня». Я ничего не понимала. «Мне не нравится этот клан. Я попробовала ради Коли, а они обманули и не вернули книгу». «Книгу?» Метнула взгляд в сторону молодого человека, и в голове застучал предупредительный колокольчик. «Клановая?» — уточнила у Жени. — «Ага, я достала ее, рискуя шкурой. Они обещали вечером вернуть. Они вернули». Еще раз посмотрела на паренька, и вспомнила продавца книги. «Жень, а как ты книгу передала? Кому?» «Это неинтересно». «Интересно, расскажи». «Оставила в кафе, как Коля просил, будто потеряла, чтобы медведи не съели и глава не убил. Должен был вернуть вечером, но Коля сказал, что его лидер ее не вернет». Теперь я уже впритык смотрела на парня. «Точно он! И нервничает! Конечно, ведь он не лидеру ее отдал, а продал за копейку. Как там Дмитрий сказал? Струхнул? Решил отказаться от плана в последний момент и дать деру?» Я поймала Женин влюбленный взгляд и подумала о том, как же много она не знает о своем истинном. Может, я и зря думаю плохо о парне, и он вовремя свернул с лихой дорожки, но... «Хорошо, а что дальше?» «Дальше мне пришлось бежать. Книги-то нет, и пропажу сразу заметили». «И тогда вы с Колей решили бежать?» «Не сразу». Женя обиженно скривила губы и бросила взгляд камень в сторону парня. «Коля упорствовал. Но я же тебе рассказывала. Связь истинных невероятна. Двое просто не могут друг без друга. Так что Коля скоро нашел меня и отказался от клана иных». Я внимательно посмотрела на Колю. «Хм, отказался ли? И вы начали следить за берлогой?» «Да, чтобы вернуться и заключить официальный союз. Никто не знает, что мы истинные, но как только скажем, никто не посмеет слова сказать против». «А чего ждете, раз истинные?» «Нам нужно, чтобы нас простили. Влад Александрович очень зол на Колю и на меня. Мы искали повод или возможность искупить вину и нашли». «Ага, меня. Одно хорошо, кажется, я окажусь в берлоге. Вот уж не думала, что буду радоваться такой возможности». Вскользь посмотрела на Колю, и разница между светящейся от радостного предвкушения Женей и мрачности до безобразия парня насторожила. «А точно волк везет меня по адресу?»